приходил в нашу деревню, ек наволок сестре своей в гости той же волости крестьянин Митрошка Терентьев, и, призвавший меня, начал подговаривать в раскол на леса за Онежское озеро. Я его послушал и с ним в раскол пошел. Да с нами же шли прежние его, Митрошкины товарищи. И пришли мы, 5 человек, в Шуйский погост, в отчину Тихвина монастыря, к празднику, к Благовещеньеву дню, и жили в деревне на Хошозере 2 недели, для распутного времени. Жили мы у Митрошкиных советников, и приходили к Митрошке на совет для раскола крестьяне Шуйского погоста, советовались, чтобы в раскол на леса ходить. Проживши здесь 2 недели, прошли мы по льду через Онежское озеро на лыжах на берег в пристанище Судовное и пошли на леса к востоку. А дорога учинена пешеходная. Верхом на лошади для болот, дряби и лесов проехать с нуждою можно. У Белого озера у Митрошки построены кельи, где с Митрошкою живут раскольники, человек с 10, из разных мест. От Митрошкиной кельи до Верхнего выга реки дикими лесами, болотами и дрябями пешую дорогу 15 верст, а на лошадях проехать нельзя. Подле той реки построены кельи с 10. Живут в них начальник раскольнический, беглый словецкий чернец Корнышко, Корнилий с товарищами и советниками своими. Ростом он чернец невелик, седат и стар. В сборе у него раскольников из разных городов и мест, мужеского пола, женок, девок и стаян человек со 100. Кельи стоят подле выга реки врознь, между иными кельями расстояние 1/2 версты и больше. Да на реке против тех келий построена мельница. Ружья никакого мелкого и припасов в тех кельях нет. А только у них построены малые хоруминки на столбах, и в них держат хлеб. А пашут они без лошадей, землю размягчают железными кокотами. При мне приходили к чернецу из иных келий на исповедь. И он их исповедовал и причащал. А как он причастие строил, я видел. Взяв ягоды брусники и муку белую ржаную или пшеничную, смешав вместе и тем их причащал. Будучи в тех пристанищах на лесах, слышал я, что есть раскольническое пристанище на той же реке Выгу, выше. Начальник в нем бывший церковный дьячок Данила Никулин. И с ним в сборе многое число и беспрестанно множится. Келья у Данилы великая, и в ней устроены окна, откуда от присыльных людей бороница. 3 пушки медные привезены от моря, пищали, бердышей и пороху много. Покупают оружие, выезжая по ярмаркам, хлеб пашут на лошадях, рыбу ловят на диких озерах. Кроме раскольников, у церкви были другие враги, которые не бежали ни в леса, ни в степи, но открыто в столице объявляли свои взгляды, не подвергаясь, впрочем, за них ни заточению, ни сожжению. От описываемого времени дошла до нас любопытная проповедь, говоренная патриархом в день святого Алексия Митрополита перед одним из походов на турок. Вооружаясь против старого порока пьянства, проповедник вооружается и против новых грехов. Не только прочие в году узаконенные посты, но и великую Четыредесятницу многие презирают. Мужчины, женщины, юные отроки и священного чина люди всегда упиваются. И вином, и табаком, и всяким питьем без сытости пьяны. И съедают не только запрещенные яствы, но рвением и завистью друг друга съедают, убивают и грабят. Не правдосудствуют и обижают. Общая пословица носится. «Все то людям изъян, отчего кто пьян». Мера во всем человека в доброе дело будет. Безмерно же не токмо вредный искаредный табак, но и ренское вино губит. Теперь и благородные, и простые, даже юноши хвастаются пьянством, говоря бесстыдно друг другу. Тогда-то и тогда я был пьян, и церковное торжество в празднике Господне проспал. Не только по пьяным и ночным своим празднищам, но повсюду люди неученые, в церкви святой наших благопреданных чинодейств не знающие, в других о том не спрашивающие. мнятся быть мудрыми. Но от пипок табацких и злоглагольств лютерских, кальвинских и прочих еретиков убьюродили. Совратясь от стезей отцов своих, говоря, «Для чего это в церкви так делается? Нет никакой в этом пользы. Человек это выдумал, и без этого можно жить». Едва только святым книгам узнает имя или склад словесный, уже учит архиереев и священников, монастыри правит, людям всем чтится повелевать, устроять чины церковные и гражданские. Еретики и раздорники говорят, на что эти посвящения, памяти по усопших душах, молебны Богу, Богородице, угодникам Божьим. Призванные на защиту церкви ученые старцы Иоанники и Сафронии Лихуды преподавали в Заиконоспасском монастыре риторику на греческом и латинском языках и логику по системе Аристотеля. Но эти занятия были прерваны соблазнительным происшествием. У старца Иоанники был сын Николай, который носил в Москве княжеский титул, хотя более был известен под именем учителева сына. Этот Николай завел связь с дочерью задворного конюха Марию Селифонтовою. Он ее увез, одел в мужское платье, привез в школу, запер в чулане. Потом нанял ей квартиру, где держал под надзором своего холопа и жены его. Наконец стал ей говорить, что одевший ее в мужское платье, убравший в накладные волосы, будет водить ее в школы, учить по-гречески, под именем своего племянника. Это предложение пришлось не по нраву Марье Селифонтовой. Особенно не понравилось ей, когда Николай объявил, что увезет ее в Венецию или выдаст замуж за одного своего родственника и в случае сопротивления грозил смертью. Марье удалось склонить на свою сторону караулившего ее холопа, через которого она дала знать обо всем отцу своему. Отец поспешил к ней на помощь и вынул ее с стрельцами, хотя прежде смотрел благосклонно на поведение дочери. Когда Марья рассказала все в разряде, то отсюда послали в школы взять Николая Лихудия и привести его для допросу. На Никольскую отправились разрядные подьячие и стрельцы. Подьячие поставили стрельцов у ворот, а сами пошли для повестки к учителям. Взявши Николая, они вели его по верхним переходам, как вдруг из школы выбежали старцы и ученики, схватили подьячего, начали его бить и за волосы таскать. Подьячий кликнул стрельцов, чтобы не подали, но и стрельцы на этот раз не могли ничего сделать. Монах с учениками гонялся за ними, бросал скамьей и кричал: «Что вы приходите воровски?» Наконец, подьячих и стрельцов согнали с переходов и ворота заперли. Такое поведение стариков-лихудов, разумеется, не могло заставить правительство благосклонно смотреть на князя Николая, хотя он и клялся, что не имел намерения уехать в Венецию, будучи облагодетельствован царями, что девка Манка особо известная своим бездравственным поведением, и верить ей нечего. Лихудам, как видно, не понравилось после этого в Москве, и в августе 1694 года пограничным воеводам были разосланы указы ловить греческих монахов, братьев Иоанники и Сафрония, и детей последнего Николая и Анастасия, ушедших из Москвы. Беглецы были пойманы, и понятно, что не могли остаться в прежнем значении. Их сослали из академии в типографию, где они стали учить итальянскому языку. От 1694 года дошла до нас роспись боярских и иных чинов детям, которым по именному указу учиться итальянскому языку у учителей греков – Иоанники и Сафрония Лихудиевых, боярские дети, князя Петра Ивановича Хованского два сына, Федора Петра Салтыкова два, Алексея Петровича Салтыкова два, Ивана Федоровича Волынского два, дети стольников князя Федора Андреевича Хилкова два сына, князя Ивана Михайловича Черкасского шесть сыновей, Семена Алексеевича Языкова один, дьячьи дети Волкова один сын, Кондратова один, Степанова один, Иванова два, Верещагина два, Полянского один, генерального писаря и Нехова один, из дворян, Палицына один, уставщика один, гостей гостиной сотни 23 человека. Новости, начавшие водиться в описываемое время, корабли, фейерверки, возбуждая умственные движения в одних, распаляли воображение в других и повели к следующему явлению. В апреле 1694 года закричал мужик караул и сказал за собою государево слово. Приведен стрелецкий приказ и в расспросе сказал. Сделал он крылья, станет летать, как журавль. По указу великих государей сделал он себе крылья слюдяные. Стали 18 рублей из государевой казны. Назначенный день боярин князь Иван Борисович Троекуров вышел смотреть, как полетит журавль. Мужик надел крылья, перекрестился и начал подымать мехи, но никак не мог подняться. «Тяжелы сделал крылья», — говорил он. Бил челом, чтобы ему сделать другие крылья. Станут всего в 5 рублей. Но боярин раскрученился и вместо крыльев учинено мужику наказание. Бить батаги, сняв рубашку, и деньги 18 рублей велено доправить на нем, продать все имение. Внешняя деятельность правительства, в описанные 4 года по свержении Софьи, представляла немного замечательного. Заведование иностранными делами после Василия Васильевича Голицына принял на себя Лев Кириллович Нарышкин. Он отличался важным в его положении качеством, спокойным беспристрастием, но вовсе не отличался предприимчивостью. При том же неудачные походы в Крым и холодность, даже враждебное расположение союзников-поляков не могли дать больше охоты к деятельному продолжению войны. А между тем в Малороссии и в русских областях, находившихся под польским владычеством, происходили любопытные явления. 10 августа 1689 года, когда Москва вследствие удаления царя Петра была в недоумении и страхе, подъезжал к столице, к Калужским воротам, гетман обеих сторон Днепра Иван Степанович Мазепа. По указу великих государей и великой государыни к нему навстречу отправился дьяк Бабинин с каретою из царской конюшни. Мазепа, севший в карету, сказал: «Слава Господу Богу, что по милости великих государей благоволил Господь Бог быть в их царского величества карете». «Какая это карета?» «Видно, что стародавнего немецкого дела». «В этой карете всегда въезжают великие полномочные послы иностранных государей», – отвечал дьяк. Потом гетман завел речь о крымском походе, о победе великороссийских и малороссийских войск над татарами. «Никогда еще такой победы над крымцами и такого страха им не бывало, как теперь промыслом ближнего боярина князя Василия Васильевича Голицына. А что за безводными и бескормными местами и за другими препятствиями Перекопского вала и башен не разорено, так сделать это было трудно». Читал он гетман хронику, в которой написано именно: «В древних летах приходил на Крым Дарий, царь персидский, со множеством войска, и хотел Крым взять и разорить. А в то время Крым еще и не так был укреплен, и за такими же безводными, бескормными местами, иными трудностями Перекопе взять и Крыму разорить не мог. Только войско своего под Крымом потерял с 80 тысяч». И с великим стыдом на силу от Перекопи отступил и впредь обещание положил на Крым войною отнюдь не приходить. А ныне царского величества ратные люди бились с татарами под Перекопом мужественно, и поганских трупов положили множество, а сами отведены в целости. На встрече во дворце Ивану Степановичу говорили длинную речь, что мужественную и храбрую службу князя Василия Васильевича Голицына и его гетмана бусурманы нечаянно и никогда не слыхано от государских ратей в жилищах своих поражены, и от страха сами своим жилищем явились разорители. Дела пошли плохо для Софьи и Голицына. Шекловитый был выдан. Все стремились к победителям, к Троице. Поехал туда и гетман в большом страхе за свои прежние отношения к падшему правительству. Действительно, У троицы были люди, которые советовали отделиться от галицинского клиента, но другие думали иначе. До сих пор гетманы сменялись только вследствие явной измены или желания самих малороссиян. А если не сменят гетмана, то надобно привлечь его на свою сторону милостями. И вот Мазепа был встречен и у троицы также похвальную речью за верную родительную службу и за усердное в воинском деле попечение. Гетман, жалуясь на болезнь, отвечал короткую речью, что обещается служить великому государю до последней капли крови. Мазепа, видя милостивый прием, спешил рассеять всякое подозрение в новом правительстве полным разрывом со старым. Доносил, что угрозы Леонтия Неплюева заставили его давать Голицыну богатые подарки деньгами и вещами, и потому бил челом, чтобы его вознаградили за это из имения Голицына. Челобитие было принято как знак полной приверженности к новому правительству, и все просьбы Мазепы были исполнены. Он приезжал в Москву за жалованную грамотою, подтверждавшую все прежние права и вольности малороссийские. Грамота была дана. Мазепа также бил челом у прибавки великороссийских ратных людей в малороссийские города. О точной переписи казаков, что после, смотря по обстоятельствам, нельзя было никому сказываться то казаком, то мужиком, а пополнение охочих полков. О том, чтобы великороссийские посланцы не смели требовать подвод без предъявления царских грамот. На все последовало согласие. Гетман поставил на вид, что необходимо ограничить винокурение, которое страшно истребляет леса, вследствие чего большинство жителей терпит и еще более будет терпеть вреда, тогда как очень немногие обогащаются. Государи указали гетману сделать по своему рассмотрению, остерегая, однако, накрепко, чтобы посполитым людям не было никакой тягости и разорения, потому что малороссияне пожалованы прежними их правами и вольностями. Мазепа обещал посоветоваться об этом со старшиной. Следовали частные дела. Гетман жаловался на бывшего переяславского полковника Дмитрия Райчу, который постоянно бранит его заочно и бесчестит при старшине и полковниках. Мазепа объявил, что он будет жаловаться на Райчу на рождественском съезде старшине и полковникам. Наконец Мазепа выхлопотал царский указ, которым велено было стольнику князю Юрию Четвертинскому выехать из Москвы в Малороссию. Четвертинский, приехав в Малороссию, женился на дочери Самойловича и жил по приказанию Мазепы в Глуховском уезде в хуторе Дунаевском вместе с тещей. Таким образом, падение Софьи Голицына не нарушило добрых отношений гетмана к правительству русскому. Враги Мазепы сильно обманулись, но еще не думали отказываться от надежды повредить гетману в Москве. Польша была готовым к тому орудием. К русскому резиденту в Польше, стольнику Волкову, 16 декабря 1689 года пришел по знакомству шляхтич благочестивой Веры Подольский, который при короле исправлял должность покоевого комнатного дворянина. На этот раз Подольский принес важные вести. Недели с три тому назад приехал королю из России через Смоленск монах Соломон, который был с образом Спаса в крымском походе. Соломон привез королю письмо от гетмана Мазепы, написанное еще в то время, когда гетман пошел от Перекопи в Батурин. О чем писано в письме, Подольский сказал, что не знает, только подпись не гетманской руки, а печать гетманская большая. Король велел монаху жить близ Жолковы в монастыре и не знает, как отвечать на это письмо, ибо ему известно, что цари гетману и ко всей старшине благоволят. Волков отвечал, что Мазепа служит царям верно. И письмо должно быть составное, воровское, а не гетманское. Составлено для того, чтобы навести на гетмана царскую немилость. Подлог ясен из того, что подпись не гетманской руки, а печать могли подделать. Король таким письмам верить бы не изволил и приказал бы чернеца отослать в Россию. Шляхтич заметил, что выдать монаха нельзя, потому что ему и тем людям, которые писали письмо, придется плохо. В то же время Волков узнал, что приехали к королю из Запорожья полковники Лазука и Забияка с письмами от кошевого гусака.